я расстроен. Маниакально-депрессивно. Расстроен. Маниакально-депрессивно. Я расстроен. Маниакально-депрессивно. Расстроен. Маниакально-депрессивно. Все труднее год от года. По обеим сторонам окна непогода. Ни с того, ни с сего вдруг хреново. Бесперспективно, беспонтово. Через пять минут не жизнь, а сказка. Все замечательно, прекрасно. В повышенном настрое вскочу с кровати. Вторая стадия, не дать, не взять. Не я расстроен. Маниакально-депрессивно. Расстроен. Маниакально-депрессивно. Я расстроен. Маниакально-депрессивно. Расстроен. Маниакально-депрессивно. Вчера весь день ходил я вялый, хмурый, раздражительный, усталый. А рассвет сегодняшний, что за диво. Я улучшусь с энергией и позитивом. Все мне говорят, пора лечиться. Вот же угораздило таким родиться. Но по врачам ходить облом, одни мытарства. Меня и так неплохо прет и без лекарств. Ведь я настроен. Настроен. Маниакально-депрессивно. Я настроен. Маниакально-депрессивно. Настроен. Маниакально-депрессивно. Расстроен. Маниакально-депрессивно. Расстроен. Маниакально-депрессивно. Расстроен. Маниакально-депрессивно.